Глава 24. Охранник привел меня к камере и встал поодаль. Он был недоволен. Мой визит противоречил правилам. Я стоял перед железной решеткой. Вайс лежал на нижних нарах. Маленькая бесформенная тень, почти незаметная. Слабая тень человека, который никогда по-настоящему не жил, который не оставил после себя никакого следа. Заметив меня, он сел. Свет падал на его темные глаза с тяжелыми мешками. — Как дела, Сэмми? — спросил я. — Очень хорошо, Дэнни, очень хорошо. Я наблюдал за ним. Голос его был спокойным, и он не потел. Говорят, несчастье делает людей сильнее, но я знаю лишь немногих, с кем так случилось. Большей частью оно просто уничтожает. Однако Вайс сидел в камере, которой всю свою жизнь боялся, и не дрожал, и не трусил. Его темные глаза смотрели на меня открыто, а бледное луноподобное лицо было сухим. — Ты должен крепко подумать, Сэмми, — начал я. — Ты говорил, что Пол Барон связался с тобой в понедельник в 12 дня. Ты уверен, что это было в 12, не раньше? Скорее, позже. Я же говорил, что, как всегда, был в бане. Мне пришлось идти к телефону, обернувшись полотенцем. Он знал, что ты каждый день в это время ходишь в турецкие бани. Все это знали. Сэмми Вайс каждый день выпаривает свой жир. Сэмми толстяк. Одна жалкая комната ни семьи, ни друзей. Только бродяги, как и он сам. Каждый день я хожу туда, и все без толку. Что сказал барон? Он не слышал меня. Он уставился в темный угол камеры и заслушался своих мыслей. Я даже купил себе корсет, мужской корсет. Я затягивался в своей жалкой конуре, чтобы стать стройнее. И ведь нужно, в сущности, быть немного внимательнее к себе. Нужно только прекратить постоянно набивать брюхо. Но вот так получается. Всю жизнь смотришься в зеркало, но этого не замечаешь. Кто знает, что в действительности происходит в человеке? Как он может измениться? Каким образом за день Вайс перестал потеть от вечного страха? Я хочу точно знать, что сказал барон Сэмми. Он сказал, что я должен получить у Джонатана Редфорда 25 тысяч. В четверть второго, не раньше. За это 1000 будет моя. Деньги нужно было принести ему на 7-ю улицу. Но потом мы с Редфордом сцепились, и я не получил денег. Это правда. Я тебе верю, Сэмми. Долго ты пробыл у Редфорда? 5 минут или немного дольше? 5 минут. Какие ошибки мы допускаем только потому, что не сомневаемся в очевидном, принимая его без доказательств. Как ты себя чувствовал, когда пришел к Джонатану, Сэмми? Я потел. Ты ведь меня знаешь. Всю свою жизнь всегда потею. Редфорд стоял у окна. Да, крупный такой человек, в халате. Он повернулся ко мне спиной. В комнате было холодно. Но я потел, как всегда. Опиши подробно, что тогда случилось. Каждую мелочь. Он качнул головой. Я даже не знаю. Все произошло так быстро. Сначала он дал мне возможность заговорить. Я говорю, он не отвечает. Я рассердился и припугнул его. Тогда он вдруг повернулся и набросился на меня. Мы схватились. И он рухнул на пол. Я до него едва дотронулся, но он упал на пол, и я убежал. Хорошо, Сэмми. Лежал на полу коврик, подумай. Я не знаю, Дэн, может быть, да, может быть, нет. В тот день ты еще раз виделся с бароном? Я его в понедельник вообще не видел. Хорошо, Сэмми, кивнул я. Держись молодцом. Он медленно кивнул. Знаешь, Дэн, с тех пор, как они меня посадили, я размышлял. Ведь я знаю, что никого не убивал. Может быть, мне не верят? Может быть, они никогда не узнают правду? Может быть, мне придется поплатиться головой? Но я знаю, что я этого не делал. Я имею в виду, что не хочу исчезнуть навсегда. Но смогу это выдержать, если придется. Я же знаю, что не виновен. Ты скоро выйдешь отсюда, Сэмми. Обязательно, Дэн. Кивнул он и ухмыльнулся. Я жду здесь, пока ты меня вызволишь. Охранник вышагивал позади меня, как будто опасался, что я в заключении могу еще освободить архипреступника и выпустить его на свободу. Он тщательно запер за мной решетчатую дверь коридора. Металлический скрежет стали о сталь звучал, как призыв на страшный суд, и, казалось, доставлял ему удовольствие. Таковы охранники. Я никогда не смогу понять, становятся они охранниками, потому что таковы от природы, или же они становятся такими, сделавшись охранниками. На улице я поймал такси и поехал домой. Сунул свой старый пистолет в карман пальто и снова спустился вниз, сел в свою машину и поехал на Манхэттен. Дверь квартиры на 16-й улице открыл мне Джордж Эймс. Он казался усталым. — Опять вы? — буркнул он. — Я звонил в полицию. Прокурор абсолютно убежден в виновности Вайса. Ему за это платят. Вы решили разрушить нашу семью? Не всю семью, я надеюсь. Я обнаружил нечто в его глазах. Они были знающими, если можно так выразиться. Эймс что-то знал, но я мог только догадываться, что это было. Тогда входите, если это необходимо. Я вошел. Все еще больше изменилось. Еще полгода, и следы Джонатана Редфорда исчезнут полностью. — Вы один? — спросил я Эймса. — Да. — А где остальные? — В Норчестере. Они хотят на уикенд объявить о предстоящей свадьбе. Я решил не ехать. Хотите что-нибудь выпить? — Охотно. Ирландское виски, если есть. Боюсь, только шотландское. Тоже пойдет. Я сел и смотрел, как он готовит выпивку. Он подал мне стакан и сел напротив. «Продолжайте, мой дорогой Шерлок Холмс!» Эймс улыбнулся. Мужественная попытка смягчить обстановку. Только она ему не удалась. «Вы знаете о Поле Барроне?» — спросил я. «Я знаю, что деньги не были карточным долгом, что Баррон шантажировал Уолтера, или скорее Джонатана. Вам никогда не приходила в голову мысль, что посылать сюда Вайса было безумием. Если бы речь шла о карточном долге, тогда нет. Но речь шла о шантаже. Зачем нужно было вмешивать постороннего? Не имею понятия. Из соображения безопасности, может быть? Нет. При шантаже безопасность и успех зависят от количества людей, посвященных в дело. Чем меньше, тем лучше. Было бы безумием посылать сюда Вайса только за деньгами. Я отпил глоток. Почему Пол Баррон послал Вайса? Вопрос настолько очевиден, что никто не потрудился вообще его поставить. Баррон послал Вайса потому, что он его послал. Точка. Очевидный факт. Однако он окажется вовсе не столь очевидным, если присмотреться к нему ближе. У Баррона действительно не было никакой причины посылать кого-то за деньгами. Откуда вы можете знать? Как вы уже сказали, Баррон это сделал. Баррон еще в воскресенье замахнулся для большого удара. В понедельник он ждал телефонного разговора. Телефонного разговора, но не курьера. Разговор состоялся около половины двенадцатого. Но ему не сообщили того, что он ожидал услышать. Он ушел в большой спешке и только после этого связался с Вайсом. Эймс изучал свой стакан. — К чему вы клоните? — Опишите мне еще раз события понедельника. утро понедельника. Тот поболтал лед в стакане. Я позавтракал вместе с Джонатаном, потом ушел к себе. Приблизительно в половине двенадцатого, возможно, чуть позже, ко мне пришел Уолтер. Он сказал, что Джонатан ушел с Дидрой и предложил подвезти меня на такси. Он собирался ехать в Норчестер с вокзала Грейт Централ. Я согласился. Где находится ваша комната? В задней части квартиры. Теперь я, естественно, занимаю всю квартиру целиком. Ваша комната изолирована так, что вы ни у Уолтера, ни мисс Фаллон не видели и не слышали. Не слышали, как уходил Джонатан? Дом построен на совесть. Значит, дело сводится к тому, что вы после завтрака ничего не видели и не слышали. Вы больше не видели Джонатана. Он уставился на меня. Я рискну спросить, ну и что? Это вы уже знали? Почему вдруг вспомнили? Потому что никто из тех, кто хорошо знал Джонатана, ни разу не видел его после завтрака, кроме Уолтера и Дидры Фаллон. Если бы я рассчитывал на реакцию, то был бы разочарован. Его актерская физиономия оставалась неподвижной. Взгляд, казалось, ушел внутрь. Он принюхался и пригубил свой напиток. Я тоже. Вайс не знал Джонатана. Он был взволнован. Все произошло так внезапно. Он видел мужчину высокого роста, в халате и с бородой. Позже ему показали фото трупа на полу и покойника на столе для вскрытия. Швейцар видел мужчину с бородой в одежде Джонатана вместе с мисс Фаллон. Было холодно. На Джонатане наверняка было пальто, шляпа, вероятно, шарф. То есть то, что надевают, когда холодно. Я держу пари, что Джонатан прошел мимо швейцара, не поздоровавшись. Мисс Фаллон, напротив, по всей вероятности, приветствовала швейцара и, возможно, даже заговорила с Джонатаном, когда они мимо него проходили. Обманный маневр. В ресторане опять мисс Фаллон знают. Джонатана она, вероятно, привела туда впервые. Ставлю 100 к 1, что Джонатана в Карле 12 никогда раньше не видели. Бывал он раньше в этом ресторане, Эймс? Не могу сказать наверняка, пожалуй, нет. Я ждал, но он больше ничего не сказал. Только сидел и рассматривал свой пустой стакан, как бы спрашивая себя, куда подевалась виски и как наполнить стакан, не вставая и не наливая вновь. «Тогда, пожалуй, сказать придется мне», — заговорил я наконец. «Когда вы в понедельник утром уходили из дому, Джонатан был уже мертв, а результаты вскрытия? Не исключена ошибка в определении времени смерти. Существует сотни причин, по меньшей мере, затрудняющих установить его точно. Тем более, что Джонатана нашли много позже. Холод, например. Вайс говорил, что в кабинете было холодно. Эймс поднялся и зашагал к бутылке. Все окна были открыты. Я их закрывал. Не было никакой надобности оставлять их открытыми. Труп ведь нашли только в 6 часов вечера. Убийца мог рассчитывать, что его ни в коем случае не увидят раньше. Только вы с Джонатаном имели ключи от квартиры, и о вас каждый знает, что вы человек привычек. Здесь вы правы. Джонатана найти не могли, пока меня не было дома. Дополнительная предосторожность, кивнул я. Важно было, чтобы свидетели, включая Вайса, заявили, что видели Джонатана живым еще в 1/4 или даже в 1/2, если верить какому-то Вайсу. Я опорожнил стакан и отодвинул его от себя. С Вайсом преследовали двоякую цель, и, возможно, в первую очередь думали даже не о том, чтобы повесить на него убийство. Скорее всего, Вайс должен был лишь свидетельствовать, что Джонатан был жив еще в 1/4. Тем самым все члены семьи оказывались вне подозрений. А другой блестящей идеей стало замешать его в убийство. Эймс принес свою выпивку к креслу и закурил. «Значит, вы утверждаете следующее. Джонатан был убит приблизительно в половине двенадцатого. Уолтер и я ушли, Пола Баррона вызвали, он прошел незамеченным, он связался с Вайсом и одновременно вызвал человека, который сыграл роль Джонатана. Этот мужчина отправился вместе с Дидрой на ланч, позаботившись, чтобы его заметил швейцар, и в то же время был здесь, чтобы встретить Вайса. На мужчине был халат, потому что костюм Джонатана был забрызган кровью. По указанию барона он затеял с Вайсом драку. Вайс убежал. Барон опять положил труп на место и вместе с мужчиной покинул квартиру черным ходом. Потом он от этого мужчины каким-то образом отделался. Каким-то образом? Ах, да, я понимаю. Барон убрал окровавленный ковер и очистил пол. Эймс уставился на меня. Мне это представляется довольно сложным. Вовсе нет. При данных обстоятельствах это было в высшей степени просто, почти до идиотизма. Барон наверняка знал сотню бродяг, которые за $1000 готовы почти на все. Он знал Джонатана, и требовалось только подобрать человека соответствующего возраста и роста. Бородой можно обзавестись в Манхэттене за 10 минут. Как только вы ушли из дома, ему больше не нужно было опасаться тех, кто действительно знал Джонатана. Но это похоже на стихийный порыв вдохновения. Именно потому я так уверен в этом. Ни один человек не смог бы такого напланировать заранее, даже приблизительно. Пришлось бы, смотря по обстоятельствам, целыми годами ждать подходящего момента. Это должна была быть именно спонтанная мысль, озарение, вызванное критическими обстоятельствами. Ему нужно было как можно скорее замять убийство. У него был труп, пустая квартира и $25,000. Наличными, на руках. Лучше он не смог бы организовать. Человека, который сыграл роль Джонатана, он нашел так же легко, как и Вайса, на роль козла отпущения. Откуда же он знал, что сможет так ловко использовать Вайса? Он не знал. Ему подошел бы любой курьер. Это было чистой случайностью. А для чего было Полу Барону все это делать, так рисковать? Деньги. Неповторимый шанс. До того времени он занимался мелким шантажом, но теперь у него был убийца, которого нужно было прикрыть, и тем самым он заполучил дело всей жизни. А в качестве залога у него был кинжал. Отсутствие кинжала сразу меня озадачило. Теперь я знаю, почему он исчез. На нем остались отпечатки пальцев убийцы, и барон взял его себе. Вы упомянули о телефонном разговоре, которым барона будто бы известили об убийстве. Насколько я могу судить, здесь был все-таки его враг, его жертва. Зачем же тот позвал его на помощь и потом еще помогал ему? Кто-то делал здесь общее с ним дело. Был его компаньоном с самого начала. Компаньоном? При этом Уолтера вы исключаете. Ни в коем случае. Он мог так глубоко увязнуть, что пришлось заколоть Джонатана. Эймс осторожно поставил свой стакан. Я наблюдал за ним. Он никак не выразил своего отношения к этой возможности. Вы не раскрываете карты, Форчун. Вы обобщаете, вы не называете никаких имен. Вы упомянули Уолтера и Дидру. Да, мы знаем, они были здесь, и они не отрицают этого. Будь все так, как вы предполагаете, они могли стать соучастниками, но никак не убийцами, верно? Он подождал, но я молчал. Внезапно он встал и подошел к бару, налил полстакана чистого виски и проглотил залпом. Повернувшись ко мне спиной, он оперся руками о стойку. — По-вашему, здесь с Уолтером и Дидрой мог быть еще кто-то? Некто невидимый и неизвестный. Третье лицо должно было когда-то раньше пройти мимо швейцара. Но это, конечно, возможно. Он смотрел на меня в упор. Но и я тоже был здесь. Вы тоже. Он продолжал пристально смотреть на меня. Затем повернулся, налил себе еще виски и залпом выпил. Он теперь держался очень жестко. «Чего вы хотите от меня, Форчун?» «Давайте поедем вместе. Сейчас речь идет не только о Джонатане, и не только о Джонатане и Барни. Речь идет еще о двух трупах. Один из них — труп робкой, глупой, маленькой девушки, которая даже еще не начинала по-настоящему жить. Теперь она мертва, потому что казалась кому-то опасной, и убийца еще на свободе. Его спина стала прямой, как палка. — В Норчестер? — Да. Моя машина внизу. Он снова повернулся ко мне. — Хорошо, едем. Эймс взял пальто и шляпу, и мы спустились вниз. Я предложил ему сесть за руль. Даже человек с двумя руками во время управления автомобилем сравнительно беспомощен. Я не думал, что он кого-нибудь убивал, но это в теории. Я тоже же мог ошибаться.